хочу рассказать тебе о том, что я вижу в них. Не для меня других, не для меня других, не для меня других. Я помню тот первый раз, когда тебя увидел. Мне показалось, я сплю, или я просто бредил. Ты словно солнце на рассвете ослепила красотой своей меня. Стало тепло там, где гулял ветер. Я никогда не знал, что значит утонуть в глазах. Но я тону, глядя в твои, мне не хватает воздуха. Просто пойми, я околдован твоим взглядом и готов смотреть на тебя целые ночи и дни. Когда ты рядом, мне тяжело молчать, но я не могу сказать о том, что ты должна узнать. Это всего лишь слова, но для меня они значат очень много, и это ты поймешь сама. Я никогда не забуду, как ты мне улыбалась. Мне все равно, что сейчас ничто не связывает нас. Я не могу потерять твоих больших карих глаз, и я молю Бога, чтобы увидеть их еще раз. Больше нет земли, нет небес, и все вокруг для меня исчезло. Только ты моей жизни смысл, и лишь для тебя есть в моем сердце место. Я смотрю в глаза твои, хочу рассказать тебе о том, что я вижу в них. Не для меня других, не для меня других, не для меня других. Все, о чем я мечтаю, видеть тебя рядом, держать твои руки и любоваться твоим взглядом. Для меня на этом свете есть одна награда, это ты. И это главное, что в жизни мне надо. Я не буду молчать, я не умею ждать. И я не стану свое счастье отдавать чужие руки. Пусть мне будет больно, я стерплю любые муки, чтобы ты была со мной и не было разлуки. Ты грациозна, как кошечка, ты нежна, как шелк. Я благодарен Богу за то, что тебя нашел. Твои роскошные волосы цвета темной ночи. Я знаю точно, твой папа гордится своей дочкой. Ведь ты принцесса, ты лучшая из всех на земле. Маленький ангел, спустившийся с небес ко мне. Я сделал трудный шаг, но ты меня поняла. В самое сердце пронзила меня любви стрела. Больше нет земли, нет небес, и все вокруг для меня исчезло. Только ты моей жизни смысл, и лишь для тебя есть в моем сердце место. Я смотрю в глаза твои, хочу рассказать тебе о том, что я вижу в них. Не для меня других, не для меня других, не для меня других. Порой я думаю, что если б я тебя не нашел, никогда не увидел или мимо прошел. Это судьба, ведь кто-то свыше дал мне одобрение на мои просьбы и мечты, надежду на спасение. Наверное, я достоин той, о которой мечтал. Всю жизнь искал и знал, что найду свой идеал. Я носил твой образ в своем сердце, и если ты посмотришь, то увидишь себя словно в зеркальце. Все старое нужно рушить, чтобы на этом месте построить что-то новое, красивое и прочное, крепкое и высокое. Я никогда не допущу, чтобы со мною ты была одинока. Это моя дорога, и я кузнец своей судьбы. Все, чего я хочу, только с тобою быть. Все, что я знаю, что без тебя мне не жить. И если это судьба, ее не изменить. Больше нет земли, нет небес, и все вокруг для меня исчезло. Только ты моей жизни смысл, и лишь для тебя есть в моем сердце место. Я смотрю в глаза твои, хочу рассказать тебе о том, что я вижу в них. И не для меня других, не